Кальман, оказывается, встречался в Будапеште с Клодом Дебюсси в пору, когда тот открыл для себя венгерскую народную музыку, влюбился в нее и, как пишет Нагибин, заклинал шире пользоваться ею, не копировать, а попробовать передать ее свободу, скорбь, ритм, дар заклинания. Кальман был дружен с Бартоком, Кодаем, Легаром, Оскаром Штраусом, Якоби. Он преклонялся перед Шуманом, почитал, как все венгры, Листа, но боготворил Чайковского. Интересно, не правда ли? Короче, он жил со временем и во времени, не отъединенный от всех его процессов, общественных, политических, культурных. А в Австро-Венгрии это были непростые процессы. Для Венгрии отстоять себя, свое национальное самосознание. Для Австрии полностью освободиться от могущественного итальянского влияния. Кто же, как не живой свидетель, близкий друг, мог бы ввести нас в мастерскую музыканта и помочь понять сложнейшие взаимосвязи художника с его временем? А нет. С восхитительным простодушием Вера Кальман признается, что для понимания глубокой музыки ее нужно слушать чаще и больше, а ей поистине претила музыка такого типа, которую любил Имре. Такова реакция на Гершвина, на его рапсодию в блюзовых тонах. Что до Пола Уайтмена, то про него мы узнаем лишь то, что курица по-венски, отведанная впервые в доме Кальманов, стала его любимым блюдом. Непонимание и одиночество – удел любого настоящего художника, гения тем более. Лауры и Беатричи всех времен и народов были не только музами-вдохновительницами. Любовь для гения – это, наверное, еще и призрачная и безумная надежда обрести понимание, отклик. Отчаянная попытка снять с себя проклятие неизбежного одиночества. Чем внимательнее читаешь мемуары, тем отчетливее ощущение, что для Кальмана эта попытка закончилась полным крахом. Старый, тяжело и много болеющий, практически утерявший подвижность, он уходил из жизни, коротая последние дни в обществе преданной до обожания сиделки, старой девы, Ирмгард Шпис. У Верушки в это время было забот по горло, благотворительные базары с танцами. Очень она любила танцевать, что поделаешь, светские рауты, вечера, ну и, конечно, дела фирмы Кальман, реклама, пресса, интервью. Госпожа Кальман почти не скрывает этого, не считает нужным. Увы, и это смахивает на знакомые сюжеты. Грустно. Не здесь ли таится одна из разгадок того, что кроме фиалки Монмартра все свои шедевры Кальман создал в другой период жизни, во времена, так сказать, доверия, где полноправной хозяйкой или, скорее, ангелом-хранителем была другая женщина, мудрая, деликатная, нежная и в то же время твердая, прекрасная Паула Дворжик, ушедшая, к несчастью, так рано. Спору нет, фашизм, аншлюс Австрии, бегство в Цюрих, в Париж, а потом за океан, чужой быт и нравы, чужая культура — все это не могло не сказаться на творческом самочувствии. Но все же. Спасаясь от одиночества, от непонимания в окружающем мире, художники бегут в свой, в творимый ими художественный мир. Видимо, Кальман очень любил Веру, если этот побег не удался. Собственное 50-летие — благодатнейший возраст Творца. Пик, акме. Время наивысшего расцвета всех духовных сил он отметил премьерой «Дьявольского наездника». И все. Прожив еще более 20 лет, он сочинил лишь 3 опереты. «Императрица Жозефина» 1936, спустя 9 лет Маринка —